Этот, наоборот, видит цель своей миссии в том, чтобы вовлечь, сейчас говорил собеседник Георгия Васильевича, видно, говорил горячо, Чечерин сжимал губы. «Да, просится на прием к Владимиру Ильичу», — вставил Чечерин. «Он спешит, нам спешить нечего». Чечерин положил трубку. Он сидел некоторое время молча. Только мрачно шевелились брови Пики, да упрямо оттопыривались губы. «Брест не входит в расчеты англичан», — наконец проговорил Чечерин, все еще не назвав имени собеседника. «Может, поэтому в сером костюме Локарта, как я заметил, есть нитка цвета хаки?» — вставил Репнин, смеясь. «Ну, очевидно, на тот случай, если придется выезжать на фронт», — добавил Чечерин без улыбки. «Дзержинского интересует позиция Локарта». «Дзержинского?» «Да. В той мере, в какой миссия Локарта перестает быть дипломатической». У Чечерина болела голова. Он не мог понять, чем вызвана эта боль. Опять простудил горло. Ночью его вызвали в Смольный, автомобиля не было, и он пришел с Дворцовой пешком. Шел берегом Невы против ветра. Просматривая сегодняшние газеты, Владимир Ильич обратил внимание на заметку. «Дипломаты протестуют против опубликования тайных договоров». Среди тех, кто подписал заявление, имени Репнина не было, но в конце заметки был приведен перечень имен тех, кто присоединился к заявлению устно. Там значилась фамилия Репнина. «Прелюбопытно узнать», — спросил Владимир Ильич секретаря. «Это тот Репнин, что был у меня?» Он стал вспоминать разговор Репнина о тайных договорах и вспомнил фразу Николая Алексеевича. «В дипломатии нет серьезного дела без тайны. Там тайна — душа каждого дела». Это было вчера, а сегодня в час дня Владимир Ильич должен быть с Чечериным на Дворцовой. Ленин просил показать английские папки. Несомненно, Ленин удержал в памяти газетную заметку с намерением спросить об этом Чечерина. Быть может, это произойдет по дороге из Смольного. Ну, а если Бог помилует по дороге на Дворцовую, то наверняка не пощадит в самом министерстве. Никто лучше Репнина не знает английских папок, и Чечерин просил его быть. От такой перспективы как не заболеть в голове? Не пощадит Ленин Репнина, да и Чечерину воздастся. Первая мысль. Убедить Владимира Ильича не ехать на Дворцовую и отказаться от услуг Репнина. Однако эта мысль отметена. Как можно? Нет. Георгий Васильевич не сделает этого. В самом деле, в какой мере такое решение отвечает интересам дела? И какое объяснение Чечерин даст Ленину? Пусть встретятся. Да, как мне неприятна такая перспектива, она кажется сейчас Чечерину единственно разумной. По крайней мере, Репнин допускает эту встречу, если согласился на нее. Да к тому же после напечатания письма. А Ленин? Разумеется, Чечерин предупредит его, и Владимир Ильич волен решить, говорить ему с Репниным или нет. Впрочем, к чему загадывать, когда жизнь может все перекроить? Автомобиль идет на Дворцовую. Чечерин сидит рядом. Ленин искоса смотрит на него. Воротник у Чечерина поднят, виден конец ярко-лилового шарфа, бережет горло. Однако нелегко Георгию Васильевичу на петроградском ветру, хоть он и храбрится. Вчера Ленин видел над столом Чечерина военную карту российского Запада, беспощадно утыканную флажками, а на столе полевой телефон. Вряд ли у Чичерина была нужда в большом сером ящике, в котором звонок гремел так, как не гремел в этом доме даже при смолянках —